одна из английских королевских династий. Рождались дочери, а нужен был наследник престола, принц Уэльский. Этот титул всегда носит наследник английского престола. Заметим, что в историческом смысле народ, радуясь, оказался прав. В отличие от своего отца, жестокого правителя, отправившего на эшафот даже двух из шести своих жен, в Эдуарде VI, волею судеб, взошедшем на английский престол в десятилетнем возрасте, не было, как пишет самый авторитетный в конце XIX – начале XX века энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, он переиздан, всем читателям рекомендую в него заглядывать, «Высокомерие и властолюбие Тюдоров». Конечно, Марк Твен пишет не учебник истории, а повесть. Он рассказывает, как Том Кенти, который много читал и много ухитрился узнать и понять к 10 годам своей нищей жизни, совершенно случайно оказался во дворце. Он стоял у дворцовой ограды и с восхищением смотрел на своего ровесника-принца, а солдат оттащил его прочь со словами «Знай свое место, бродяга!». Толпа загоготала, но маленький принц подскочил к воротам с пылающим лицом и крикнул, гневно сверкая глазами, «Как смеешь ты обижать этого бедного отрока? Как смеешь ты грубо обращаться даже с самым последним из подданных моего отца-короля? Отвори ворота, и пусть он войдет!» Посмотрели бы вы, как преклонилась пред ним изменчивая ветреная толпа, как обнажились все головы. Послушали бы вы, как радостно толпа закричала «Да здравствует принц Уэльский!». А дальше произошло то, что вполне могло быть, и, возможно, правда, случилось в те далекие времена. Принц с восторгом слушал про свободную, не скованную строгим дворцовым регламентом жизнь своего ровесника. «Летом, сэр, мы купаемся и плаваем в каналах, в реке, брызгаем друг друга водой, хватаем друг друга за шею и заставляем нырять, и кричим, и прыгаем, и... Я отдал бы все королевство своего отца, чтобы хоть однажды позабавиться так. Пожалуйста, рассказывай еще». А потом принцу захотелось надеть на время одежду Тома. А Том-то как раз давно мечтал одеться хоть на минутку, как принц. Ему даже снилось это. Мальчики переодеваются, встают перед зеркалом и совершенно ошеломлены тем, что оказались похожи, как две капли воды. С этого все и начинается. Принц в лохмотьях выбегает, чтобы обругать часового, ударившего Тома. И тут же оказывается выброшен за ограду своего же дворца. Кто поверит, что этот босоногий оборвыш — принц Уэльский? А Тома, естественно, во дворце все принимают за принца. Мальчики не предусмотрели опасности их потрясающего сходства. Начинаются мытарства и страшные приключения принца в его собственном королевстве, где никто, конечно, не верит, что он принц. А Тому приходится править. Сначала как наследному принцу наравне с отцом, а дальше еще пуще. Он видит в окно дворца толпу мужчин, женщин и детей беднейшего сословия, которые со свистом и гиканьем бежали по дороге. По его желанию узнают и сообщают, что эта толпа следует за мужчиной, женщиной и девочкой, которых ведут на казнь. Смерть, лютая смерть, ожидает троих несчастных. В сердце Тома словно что-то оборвалось. Жалость овладела им и вытеснила все прочие чувства. Он не подумал о нарушениях закона, об ущербе и муках, которые эти преступники причинили своим жертвам. Он не мог думать ни о чем, кроме виселицы. От волнения он даже забыл на минуту, что он не настоящий король, а поддельный. И прежде, чем он успел подумать, у него вырвалось из уст приказание «Привести их сюда!». Что он делал дальше, поразив своих придворных, узнаете сами. В общем, скорее находите книжку и читайте, а то вырастете быстрее, чем успеете ею насладиться.